Цой и другие. Так получилось, что вольно или невольно Рашид Нугманов сфокусировал в фильме свое внимание на фигуре Виктора Цоя и на музыке группы «Кино». Именно на их концерт отправляются ребята после свадьбы. Именно Цой поет в финале «Дальше действовать будем мы». Фуз. Рашид, как вы познакомились с Цоем? Рашид. Нас никто друг другу не представлял. Витьке уже перед съемками позвонил Косте Кинчев и сказал, вот парень вроде нормальный. Цой ответил, пожалуйста, я был в Питере, мы договорились встретиться на станции метро «Владимирская». Они приехали вдвоем с Каспаряном, пошли на улицу Рубинштейна. Пока шли до рок-клуба, я ему рассказал, что к чему. Такой вот импровизированный фильм. Фуз. Как налаживались контакты с другими музыкантами? Рашид. Я заручился поддержкой Майка Гребенщикова. Я не хотел ничего снимать, прежде чем не познакомлюсь с людьми. Нужно было сблизиться как-то. Сблизились. Сначала с Гребенщиковым, потом с Витькой. С Майком хорошо сошлись. Снимать начали в мае, когда уже все знали друг друга и полностью доверяли. Фуз. Где вы жили, когда приезжали в Питер? Рашид. У друзей. У Цоя на проспекте Ветеранов, когда познакомились поближе, чаще всего. У Игоря несколько раз останавливались, у Тани Егоровой. Была еще такая девочка, Киса, иногда у нее квартиру снимал.